Дом Шарлотты. Вендени боготворили свою историю. Поэтому день, когда Елена Залесская приехала в городок, чтобы вступить в законное владение наследством, стал значительным событием для всего населения. Событие было обставлено со всей торжественностью. Явилась пресса. Ключ от дома вручал сам мэр города, сопроводив это действие довольно долгой речью, которую он произнес по-русски, с небольшим акцентом, но безукоризненным построением фраз, как это умеют прибалты. Мэр выразил надежду, что вместе с новой хозяйкой музей обретет вторую жизнь, значительную и яркую, станет излюбленным местом для интуристов, посещающих городок. Он подчеркнул то обстоятельство, что владелицей дома становится представительница старинного дворянского рода. «Историю кроткой Шарлотты знают все в Вендене, от мала до велика», — заявил он. И это было, несомненно, правдой. Как и то, что с появлением Елены в городке начали возникать новые легенды. Персонажем нескольких из них стал элегантный молодой человек, неизменно сопровождавший Елену Залесскую. В новорожденных венденских легендах он становился то мультимиллионером, то отдаленным потомком графа Мусина Пушкина, то блестящим московским юристом, страстно и безнадежно влюбленным в русскую графиню. В Вендене обожали романтические истории. В конце своей речи мэр Вендена выразил сожаление, что на сегодняшний день музей находится далеко не в лучшем состоянии. В этом виноваты, несомненно, прежние, еще советские отцы города. Однако он надеется, что в скором будущем состоится не менее торжественное открытие музея. Под вспышки блицев и рукоплескания мэр Вендена вручил Елене ключ от дома Шарлотты. При первом же знакомстве с интерьером дома у Елены мгновенно улетучилось мажорное настроение. Впечатление было такое, будто она попала в захламленный полузаброшенный склад. Гостиная была заставлена запыленной и изломанной мебелью. В запасниках, кроме плохо упакованных экспонатов, были свалены всякая рухлядь, обломки кирпича, шифера. Как говорил мэр, это тоже наследие советского времени, — усмехнулся Дмитрий. — Кажется, ты чуть-чуть разочарована. Но подожди, немного времени, и все тут будет так, как существовало в твоем воображении. Посмотри, вот камин, голландский изразец, вот винтовая лестница. По винтовой лестнице нельзя было подниматься без риска. Кое-где деревянные ступеньки расшатались, местами вообще отсутствовали. Лестница напоминала разломанную детскую гармошку. И все же они рискнули взобраться на второй этаж. Комната Шарлотты была совершенно пуста, как будто хозяева выехали из нее совсем недавно, забрав все вещи. Елена внимательно осмотрелась и попросила: «Митя, принеси». И он понял, что нужно принести. Спустился вниз, вновь поднялся, неся тяжелый, тщательно упакованный предмет. Черная венденская ваза заняла свое место в широкой нише, как будто простояла в ней десятилетия. Розовый луч заходящего солнца, заглянувший в стрельчатое окно, коснулся поверхности вазы и утонул в стекле, как в бездонном озере. Казалось, черная ваза втягивает и хоронит в себе свет. «Побудем тут, хорошо?» — предложила Елена. «Сколько тебе захочется?» Взявшись за руки, они подошли к окну и смотрели, как прячется за зубчатый силуэт неоготического костела багровый шар солнца, чтобы потом, где-то далеко за десятки километров, опуститься в Балтийское море. «Митя, если ты не против, займись камином, хорошо?» — попросила Елена. «Мне захотелось побыть здесь одной». Он зажег для нее свечу и послушно отправился к лестнице, оглянувшись на черную вазу. В стекле, несмотря на зажженную свечу, не было ни искорки. Топливо для камина, деревянных чурок, щепок в захламленной гостиной было предостаточно. Старинный камин, проспавший не весь сколько лет, шумно задышал, просыпаясь. Но еще раньше, чем в нем загудело пламя, гостиная осветилась иным, ослепительным и холодным светом. Глянув в окно, Дмитрий увидел, как ночную темень разрывают сухие вспышки зарниц. Такие ночи с молниями и без дождя в народе называют рябиновыми и верят, что в это время происходят встречи с непрекаянными душами умерших. Пламя разгоралось, камин вздыхал, шипел, потрескивал, как старый дракон, пробуждающийся от спячки и разминающий кости. Но к этим звукам примешивались иные. Скрип двери, вздох, шелест платья. Краем глаза Дмитрий увидел нечто белое, и что-то защекотало шею, как будто легкие пальцы прикоснулись к коже. Вздрогнув, он резко обернулся и не увидел никого, кроме большой, с бледно-зелеными крыльями ночной бабочки, трепетавшей у оконного стекла. На несколько минут ему стало спокойно и уютно. Потрескивание дров в камине, шорох крыльев бабочки убаюкивали его. Будто сквозь сон чудились женские голоса, мелодичные, негромкие. И вдруг сухой треск, как рвущийся шелк, фиолетовая неистовой яркости вспышка за окном. И тотчас же взрыв наверху, потрясший дом Шарлотты до основания. Он вскочил на ноги, и тут же заскрипели ступеньки винтовой лестницы. Спотыкаясь, спустилась Елена. Даже в багровых отсветах каминного пламени было заметно, как неестественно бледно ее лицо. Она слабо улыбнулась Дмитрию и проговорила. Она ушла. Ушла навсегда. Упокой, Господи, кроткую душу. И что теперь делать с этим? Дмитрий указал на бесформенную темную груду осколков, которые еще полчаса назад были черной венденской вазой. Наверное, то, что рекомендовал сделать отец Бартоломей? Тихо отозвалась она. Оба как зачарованные глядели, как на глазах оплывали и испарялись черные осколки в каминном пламени, будто состояли не из стекла, а из пластилина. Черный дымок повисел над пылающими головешками и быстро втянулся в отверстие над камином. Мне все же непонятно, каким образом кроткая христианская душа попала в зависимость от этого магического предмета, — спросил Дмитрий. Ваза была подарена Шарлотте графом, купившим ее по случаю и не подозревавшим о ее таинственных свойствах. Да и Шарлотта о них не догадывалась. А когда она умерла, душа ее нестерпимо тянулась в родной дом, хоть на минуту. Может быть, она надеялась увидеть его? Ваза сыграла свою фатальную роль, исполнив это желание. Ее душа не смогла вернуться, когда вазу убрали из дома, и была осуждена на скитание среди живых. Ноги у нее подкашивались. «Митенька, милый, сделай, чтобы я могла прилечь. Я смертельно устала». Он перетащил поближе к огню кушетку, и Елена прилегла. Он опустился на колени, и она погрузила ладонь в его волосы. Теперь в доме Шарлотты не будет былой достопримечательности, призрака. Зато появится очаровательная хозяйка. Ох, Митя, не напоминай мне, просто не знаю, как мне управляться со всем этим. если бы хозяйка согласилась опереться на мужскую руку. Митенька, неужели ты серьезно об этом? Что мы смогли бы когда-нибудь жить как муж и жена? А разве мы это уже не выяснили? Искренне удивился он. Елена вздохнула, погладила его по голове. Милый мой мальчик, между нами такая бездна лет. Но почему ты поленился родиться раньше? Я родился как раз в пору, чтобы встретить тебя, такой, какой полюбил. А дети, — воскликнула она, — неужели ты откажешься иметь ребенка? Мы будем мужем и женой, — упорно твердил он. Послушай, Митя, — сказала она после длительной паузы, — я отдам тебе руку только при одном непременном условии. Ты должен пообещать мне, иначе мы расстанемся навсегда. Если так, я готов дать обещание. Я говорила с ней, и кое-что в будущем мне прояснилось. Нет, далеко не все, но одно я знаю теперь наверняка. Я рано оставлю тебя. Нет, не так рано. Мы успеем познать счастье, если ты надеешься быть со мной счастливым. Но я все же уйду. Достаточно рано, чтобы ты после моей смерти нашел другую, и она подарит тебе сына. Он отодвинулся от нее. Помни, ты обещал, — твердо произнесла Елена.